Укутывание и укрывание. Вопреки частому заблуждению, деревья укутываются не для того, чтобы спасти их от мороза, так как температура даже вокруг защищенного ствола не станет выше, чем окружающая среда. Но укутывание способствует тому, что ствол защищается от ветра, оледенения и влаги. Кроме того, деревья, благодаря укрыванию, будут защищены от солнечных ожогов, а от морозов всегда больше страдают корни, чем стволы. Наиболее опасна зима для молодых деревьев, которые находятся в открытом грунте 1-2 года. Первую зиму деревца встречают еще не до конца крепшими, а ко второй подходят с тонкой кожицей на побегах, так как в летний период деревья интенсивно растут. Молодые деревья могут быть повреждены солнечными лучами или подвергнуться иссушению из-за сильного ветра. С появлением первого весеннего солнца деревья начинают расти, и если после этого неожиданно ударят заморозки, их побеги погибнут. Также укрывают на зиму те деревья, у которых была повреждена кора. Когда-то было принято укрывать садовые деревья еловым лапником. Но сегодня в любом специализированном магазине можно найти самые разные укрывные материалы, которые можно использовать не один год, в то время как еловая ветка уже весной будет выброшена за ненадобностью. В качестве укрывного материала можно использовать тростниковые циновки, крафт-бумагу, солому, мешковину, пергамин, капрон. Кстати, капрон является также лучшей защитой от мышей и зайцев. Прежде чем оборачивать ствол, следует замазать садовым варом трещины и повреждения коры. Если же вы заметили, что после сильных морозов ветки ваших деревьев потрескались или сломались, виновата в этом неплохая защита, а неправильное формирование кроны. Штамбы молодых деревьев обвязываются ветками малины для защиты от грызунов. Обвязка вкапывается в землю на 10 сантиметров. Укрыть можно не только ствол, но и корни. В такой защите нуждаются нежные проблемные растения. Почва над корнями мульчируется слоем опилок, торфа или рубленной коры. На укрытой таким образом почве не будет образовываться корка.